Стрела. Июль-август 1774 года от сошествия. Запределье, Кристальные горы, первая зима. В дороге всякое было. В лесу теней, уйдя от реки на два дня, встретили стадо свиней. Эрвин подстрелил двух поросят, а Джимис вышел с мечом против вепря, что ринулся на людей, взрывая копытами землю. Воин стоял на его пути до последнего мига, а затем прыгнул с тропы. 300-фунтовый зверь пролетел в полушаге от Джимиса и рухнул замертво, когда благородная сталь отсекла ему голову. Потом северяне целые сутки жгли костры и вялили мясо, запасаясь на дорогу. Ближе к болотам Эрвин почувствовал прилив сил. Кажется, они прибывали с каждым новым ярдом, что отделял его от мыса мертвецов. Однажды он срубил сосновую ветку и показал Джимису. «Научите меня, как сделать из этого тренировочный меч». «Зачем вам, милорд?» — удивился воин. «А для чего нужны тренировочные мечи?» «Что ж, для начала бросьте сосну и разыщите ясень». Под руководством воина Эрвин изготовил пару учебных мечей и потребовал, чтобы каждое утро Джимис проводил с ним полчаса за тренировкой. «Полчаса — это много, милорд». «Почему?» Они взяли деревяшки и приступили к делу. За несколько минут Эрвин получил столько синяков, что едва мог ходить без стона. «Еще одна такая тренировка, и мне придется вас нести», — сказал Джимис. «Меняем условия, милорд. Каждое утро бьемся до пятого синяка. Хотите, чтобы это длилось полчаса? Старайтесь». С тех пор они упражнялись каждый день. На рассвете, а иногда и на закате. С каждым разом Эрвин держался на пару вдохов дольше. В начале августа они вышли на мягкие поля. Трава-сеточница буйно разрослась за лето и казалась весьма надежной, и болота не вызывали уже прежней робости. Думалось, преодолеть их будет несложно. Но прежний путь оказался отрезан. Дыры, все эти оставленные пожаром, так и не заросли. Люди взяли южнее и уперлись в гигантскую полынью черной воды. Несколько миль длиной, а в ширину всего сотня ярдов. Легко было рассмотреть цветочки на том берегу, желтенькие с белыми прожилками. Эрвин и Джимис хорошо помнили предостережение Колемона и не рискнули переплыть черную воду, а двинулись в обход, который занял три дня. Каждый путник сделал по одной попытке умереть. Джимис неосторожно приблизился к полынье, когда охотился на бегунца. Трава прорвалась под его ногами, он упал грудью на край сети и вцепился в веревку. Эрвин и стрелец тянули вместе. Лорд стонал от натуги. Пес зло поскуливал. Эрвин сумел подключить к делу дождя. Лишь тогда Джимис выполз на сеть и захохотал, глядя на лорда, коня и собаку, связанных веревкой. «Вы прямо как в сказке про репку. Не обижайтесь, милорд, но вы бы себя видели». Позже Эрвин напоролся на змею. К счастью, то была не вдовушка, а зеленая зайцеедка. «У меня со змеями прямо душевное родство», успел пошутить Эрвин, прежде чем его парализовало. Сутки он провалялся бревном, едва способный дышать, однако вполне способный чувствовать боль. Тогда Эрвин понял, как змей-трава получила свое название. Ощущения были сходными. Когда полпути через болото были пройдены, две огромные хищные птицы приметили путников и принялись кружить над головами. На всякий случай Джимис взвел арбалет, а Эрвин обнажил меч. Птицы ринулись в атаку, и Джимис убил одну из них. Вторая не стала нарываться на клинок, а поступила хитрее. Схватила и унесла мешок с остатками вяленой свинины. Как только додумалась до этого. Припасы и без того подходили к концу. Теперь же стало вовсе туго. Последние три дня на мягких полях люди голодали, с завистью глядя на коней, жевавших поросли сеточницы. Как назло, не попадалось ни одного зайца. Давно не было и дождя. Запасы воды кончились. Чтобы напиться, приходилось черпать ладонями жидкость, что просачивалась сквозь сеть. Она пахла тухлятиной, от нее желудок сводило, а голод чувствовался еще острее. Джимис становился угрюм и склонен к черному юмору. Стрелец ночами принимался шумно плямкать языком и поскуливать. Эрвин, что не мог сомкнуть глаз от голода, на полном серьезе сказал собаке. «Скулешь полумера, друг мой, это тебе не поможет. Давай-ка я научу тебя выть». Эрвин завыл. Стрелец последовал его примеру. Джимис, проснувшись, высказал предположение, что они оба, и пес, и лорд, вконец свихнулись. «Грубость не облегчит мук голода», — ответил Эрвин. «Только вой способен помочь. Давайте-ка мы вас научим». Теперь уже стрелец выл первую партию, а Эрвин легко подстроился в ритм. Он был наделен неплохим музыкальным слухом. Потом они выбрались на островок, и на западе темным наростом по горизонту показался замшевый лес. Твердая земля была в одном дневном переходе. В чахлой рощице на островке не нашлось ни ягод, ни грибов. Зато под корой трухлявых деревьев обнаружились жирные белые личинки. «Я выживу и не стану жрать червей», — напомнил себе Эрвин. Но Джимис и Стрелец не отказались от лакомства. Пес проглотил два десятка личинок и сладко захрапел, подергивая лапами. «Съешьте, милорд», — посоветовал Джимис. «Нужны силы для последнего перехода». «Это мерзость какая-то». «Обжаренные вполне ничего. Понюхайте, милорд». От запаха рот предательски наполнился слюной. «Я поклялся не есть такой дряни», — фыркнул Эрвин. «А еще вы клялись выжить и увидеть сестру», — напомнил Джимис. Эрвин дернулся. «Какого черта? Откуда вам это известно?» «Вы говорили в землянке». «Я сказал вслух? Тьма». «Кажется, вы тогда не понимали, где находитесь». «Кто вас просил подслушивать?» Джимис потупился. «Милорд, с чего вы так расстроились? В этом нет ничего постыдного». «Ну да», — воин примирительно добавил. «И я ни за что не скажу леди Ионе, как плохо вы старались». «Что?» «Клыкан, пожар на болоте, смертельный яд в открытую рану, арбалетный болт в командира искровиков, да еще тот момент, когда вы вышли против меня безоружным». «Старался как мог», — в сердцах ответил Эрвин. «Скажите честно, по-вашему, я идиот или полный идиот?» «В начале похода думал одно, позже другое». «А теперь что думаете?» «Простите за то, что сейчас скажу, милорд. Терять-то мне нечего. Мой плащ и так у вас». Джимис помедлил, прежде чем ответить. «Вы смелый человек, милорд». Эрвин рассмеялся. «Хорошая шутка. Кайрам пришлась бы по душе. Весь отряд звал меня Неженкой. Сперва было чертовски обидно, потом привык и смирился, так что я Неженка. Сойдемся на этом». «Значит, вы смелый Неженка, милорд». Эрвин выдержал еще ночь и день пути. Вечером с ним случился голодный обморок, но это было уже на твердой земле. Недалеко от спота пара охотников заметила путников и вышла навстречу. Один из них был незнаком, но вторым оказался Кит. Он не сразу признал Эрвина, а узнав, кинулся чуть ли не с раскрытыми объятиями. «Ориджин, вот тогда! Вы вернулись! Колемон говорил, не вернетесь, а я... Уж кто-кто, а мой лорд совсем справится! Но что же там за рекой? И где все остальные? Подстали, да?» Джимис погрозил ему копьем. «Забыл, как с лордом разговаривать». «Простите, мой лорд!» — неунывающе воскликнул Кит. «Так как же там? Что вы видели? Идемте с нами в поселок, все будут прыгать от радости. Вы первые люди, кто оттуда вернулся». «Кит», — сказал Эрвин, — «нас двое». «Вижу, что двое, мой лорд», — брякнул Кит и лишь потом уразумел смысл слов. «Как двое? А где же? Остальных больше нет». Парнишка чуть не сел на землю. «Быть не может. Как же так? Неужто все до одного?» «Да». «Кто это сделал, мой лорд? Людовепри? Волки? Колдовское племя, да?» Вдруг Эрвин понял, что не расскажет о случившемся ни Киду, ни прочим сельчанам. В их головы это ляжет очередной страшной сказкой про диковинную нечисть. Но это не сказка. До такой степени не сказка, что голос станет дрожать и срываться, когда Эрвин заговорит. Рассказать обо всем значит пережить заново. Не за ужином в споте, не на потеху сельским зевакам. Отцу, матери, сестре. Сперва только им. «Сделай для меня кое-что», — сказал Эрвин и вынул несколько агаток. «Езжайте в спот, купите нам еды. Такой, какой нет в лесу. Хлеба, овощей, рыбы. Еще орджа. Мы подождем у речушки в начале тропы на подол служанки». «Мой лорд, вы что же, не заедете к нам?» — поразился Кит. «Но почему? В тот раз вам не понравилось, да?» «Ступайте», — сказал Эрвин. «Ждем ульдянки». Джемис обронил в спину Киду. «Все ваши басни про заречье вранье. К правде вы даже не приблизились». 30 августа Эрвин и Джемис увидели первую зиму. Они стояли на том самом склоне, с которого разглядела долину Светлая Агата 18 веков назад. Тогда долина белела от ноябрьского снега, а сейчас пожухлая, усталая от лета трава окрашивала ее в желто-зеленый. Озеро наливалось закатом, город и замок чернели угрюмой россыпью. «Спустя день мы будем дома», — сказал Эрвин. «А прежде я должен кое-что сделать». Он развязал мешок и вынул красно-черный плащ. Джемис опустился на колено. «Властью великого дома Ориджин я, Эрвин София Джессика, рода Светлой Агаты, лорд Ориджин, намереваюсь возвратить вам титул Кайра. Готовы ли вы принять его по доброй воле?» «Готов, милорд». «Давали ли вы какие-либо обеты, способные воспрепятствовать вашей службе великому дому Ориджин?» «Нет, милорд». «Клянетесь ли признать великого герцога Ориджина вашим господином и сюзереном, верно служить ему мечом и щитом, покуда ваша смерть или воля господина не освободит вас от клятвы?» «Клянусь, милорд». «Клянетесь ли любой ценою защищать жизнь и честь сюзерена, а также членов его семьи?» «Клянусь, милорд». «Клянетесь ли всегда быть честным пред лицом сюзерена, не порочить его словом или делом, не совершать поступков противных воле господина, как своими руками, так и руками людей, что будут служить вам?» «Клянусь, милорд». «Клянетесь ли вы также чтить память святых прародителей, поступать согласно их заветам, свято соблюдать законы воинской чести? Клянетесь ли поднимать меч в защиту слабых и невинных, беречь справедливость, уничтожать ростки зла и тьмы?» «Клянусь, милорд». Эрвин коснулся клинком плеча воина. «Нарекаю вас, Джемис Дороти Лаура, рода Глории, лорд Лиллидей, посвященным Кайрам. Вы получаете право носить красно-черный плащ и служить в рыцарском звании под знаменами великого дома Ориджин». «Благодарю, милорд». Эрвин своими руками накинул плащ на плечи Джемиса. Воин поднялся на ноги. Согласно ритуалу, он должен был отсалютовать лорду своим мечом, но меч Джемиса лежал обломками возле ложа проклятого дара. Воин вынул из ножен и вскинул к небу кинжал. «Да славится дом Ориджин!» «Во имя Светлой Агаты!» Отступив на шаг, Эрвин дал понять, что ритуальная часть окончена, и добавил. «Пообещайте мне кое-что еще, сверх традиционных клятв». «Что именно?» «Вы будете упражняться со мной в фехтовании до тех пор, пока я не сравняюсь с вами». Джемис покачал головой. «Вы никогда не сравняетесь со мной, милорд. Не в обиду, но это так. Уже поздно. Вам следовало начать обучение лет в 10». Эрвин удовлетворенно кивнул. «Благодарю за правду. По крайней мере, я хочу быть способным уложить любого из тех зазнаек, кого на юге по какой-то странности называют рыцарями». «Это вовсе не сложно, милорд», — ухмыльнулся Джемис. «Да, вы можете на меня рассчитывать». «И вторая просьба. Всегда говорите мне правду». «Клянусь быть честным пред лицом сюзерена», — повторил Джемис церемониальную фразу. «Я не об этом. Такими словами Кайры клянутся моему отцу, а позже говорят лишь то, что он хочет услышать. Говорите мне правду, какой бы мерзкой она ни была, как о фехтовании, как о неженке». «Это мне по душе, милорд», — кивнул Джемис. «Клянетесь?» «Клянусь». Воин повернулся к долине. «Как раз есть наготове одна правда. В замке что-то неладно, милорд». «С чего вы решили?» «Искровые фонари. Их зажгли, хотя еще не стемнело». «Вы кто такие? Зачем явились?» Эрвин и Джемис оба опешили. Где это видано, чтобы простой городской стражник задавал вопросы Кайру, а о герцогском сыне и говорить нечего? «Отпирай, дубина», — рыкнул Джемис. «У тебя глаза гноем заплыли. Не видишь, что ли, кто перед тобой?» «Вижу, что воины», — сказал охранник сквозь зарешеченную форточку. «Но как же я впущу? Ворота-то заперты». «Да ты наблюдателен, как праматерь Елена», — оскалился Эрвин. «В том-то и дело, друг мой философ, что ворота заперты. Сквозь запертые войти сложно. Отопри их живо и не заставляй просить дважды». Не велено отпирать, сударь, в особенности тем, кто при оружии. А с какой тьмы вы их заперли? Возмутился Джимис. Город закрывается после вечерней песни, а она еще звучит. Так, как вы говорите, было раньше. Но вот уж полмесяца, как запираемся при начале песни. Герцог повелел, ничего не могу сделать. Джимис нахмурился. А командует охранением Кайр или такой же баран, как ты? Кайр Глен командует. Так зови его живо. Пускай он мне сам скажет, что не впустит в город братьев по оружию. Стражник нехотя ушел. Эрвин шепнул Джимису. Если Кайр Глен меня в лицо не узнает, то и не говорите ему, кто я. Почему, милорд? Так будет лучше. Странно что-то здесь творится. Хочу сперва понять. Командир привратной стражи действительно не признал Эрвина, но Джимис ему был знаком. Лилидей, стоило бы вам пораньше успеть. Он поколебался и все же отдал приказ открыть калитку, но встал в проходе, загораживая путь. А что за молодчик с вами, Кайр Джимис? Отвечу сразу, Кайр Глен, как только пойму, какое вам до этого дело. «Странно вы двое смотритесь. Парень тощий, а конь под ним хороший. Не хуже вашего. Парень при мече, а вы, Кайр, нет. Если бы я вас не знал, то решил бы, что вы его пленный». «Он мой оруженосец», — бросил Джимис. «Из дворян, потому конь. И это мой меч, а не его. Клянусь, парню хватит секунды, чтобы подать мне оружие, а мне хватит секунды, чтобы кое-кому укоротить нос». Кайр Глен взвесил, ответить ли на подначку, но решил не связываться. Это тоже было странно. «Проезжайте», — сказал Глен и добавил. «Только хотя бы в замок сегодня не суетесь. Заночуйте в городе». «Почему вдруг?» «Там не рады гостям, особенно после заката». «С каких пор?» «Недели две, с тех пор, как принцесса с мужем прибыла». Собор Светлой Агаты по-прежнему стоял в лесах. Соборная площадь, одна из самых людных в первой зиме, изобиловала постоялыми дворами и трактирами. Джимис предложил. «Не лучше ли вправду остаться на ночь в городе? В замок пойдем утром, милорд. Все больно нервные. Могут и болтом угостить». «Не думаю, что дотерплю до утра. Меня очень волнует поведение стражи. Город словно готовится к осаде. По-вашему, Кайр, в чем причина?» Джимис пожал плечами. «Надо быть чокнутым самоубийцей, чтобы осадить первую зиму, когда герцог в городе, а он здесь, флаг над замком». «Тогда в чем дело?» Глен сказал, принцесса приехала вместе с мужем. «Думаю, этому горе-лорду Шейланду западники снова хвост прижали, и он прибежал сюда прятаться». «Но зачем усиленная боеготовность? Кто-то решил, что варвары сунутся в Ориджин? Абсурд». «В знак уважения к графу, а скорее к вашей сестре, милорд, костелян выслуживается». «Хм», — Эрвин покачал головой. «Мне все-таки тревожно. Пойдем в замок сегодня». «Не поесть ли перед этим? Вдруг что не так, силы пригодятся, милорд? И стрелец-бедняга истекает слюной». «Не возражаю. Поешьте и накормите пса. Но я вам компанию не составлю. Хочу кое-кого повидать». Эрвин повернулся к храму. «После ужина ищите меня там». Собор Светлой Агаты, многовековое детище Ориджинов, казался Эрвину почти столь же близким, как родной дом. В детстве он бывал здесь каждую неделю, если не чаще. Каждый из сотни служителей собора, от младших служек до самого епископа, знал Эрвина в лицо. Он не знал отказа ни в чем. По первой просьбе его впускали в любые уголки и закутки собора, отвечали на любые вопросы. Маленького Эрвина приводило в восторг возвышенное, утонченное величие собора. Замок первой зимы был куда массивнее храма, но сложенный из угловатых темных глыб выглядел угрюмым и вдавленным в землю. Собор Агаты, напротив, уносился ввысь. Стремились к небу колонны. Причудливая форма и нежно-дымчатый цвет придавали им эфирной легкости. Тянулись вверх стрельчатые мозаичные окна, винтовые лестницы, ведущие в башни. Опорные арки выгибались к облакам, выбрасывая крышу на сумасшедшую высоту, и там, на птичьем полете, скрещивались меж собою. В потолке имелись многочисленные окна. Они насыщали цветом своды, и вершина собора сияла днем, маня к себе взгляды. Эрвин знал здесь каждый закуток. Больше того, каждый угол хранил отзвук его воспоминаний. Вон там, в центре мозаичной спирали на полу, лицом к алтарю стояли они в детстве по церковным праздникам. Впереди Эрвин с сестрой, взявшись за руки. За их спинами отец и мать. И Рихард подле отца. Рихард был наследником и почитался важной персоной, а Эрвину с Ионой отводилось место детей. Им было мучительно скучно во время богослужений, и они играли. Выбирали кусочки из бесконечных проповедей епископа и склеивали послания друг для друга. Когда Эрвин слышал подходящее слово, он сжимал ладонь сестрички. Слово за словом складывал фразу. «Пусть вечер будет гроза», а она сигналила в ответ. «С тобой не боюсь, гром и молния». В Южном Нефе, в капелле Нисхождения, есть огромное и великолепное полотно, изображающее спуск прародителей в подземное царство, а справа от иконы малоприметная серебряная дверца. Она ведет в усыпальницу Ориджинов. Впервые Эрвину показал ее отец. Герцог вел 10-летнего сына вдоль череды склепов и скульптур, останавливаясь, чтобы сказать несколько слов о каждом знаменательном предке. Больше всего тогда Эрвину запомнились истории смертей. Ни один из тех, кого отец удостоил упоминания, не умер в своей постели. Кто погибал на поле боя, кто в поединке, кого убивала лихорадка или гниющие раны, кто кончал жизнь во вражеских подземельях или на пыточных столах. Но ни один не дрогнул до самого последнего вздоха, не взмолился о пощаде, не показал, что боится смерти. Вместе с Эрвином был Рихард. Он насмешливо спрашивал брата. «А ты бы выдержал, а?» Эрвин дрожал от ужаса. Не столько от кровавых описаний, сколько от самого места. Он был уверен, что духи предков живут здесь, в этих склепах, в мраморных скульптурах, даже в сыром прохладном землистом воздухе. Он старался задерживать дыхание, чтобы не дать призракам заползти в легкие и поселиться в его теле. Каково это, когда в твоих внутренностях обитает призрак человека, погибшего страшной смертью? Но когда отец и Рихард двинулись обратно, вверх по ступеням, Эрвин задержался в подземелье и низко поклонился предкам. «Наверное, так будет вежливо», — решил он. Страх ушел в ту же секунду и больше не возвращался. Усыпальница полна мертвецов, но это наши мертвецы. Дышать стало легче. При каждом вдохе тело наполнялось силами, а душа — покоем. С того дня он полюбил подземелье. В башню с певчими трубами Эрвин поднимался помечтать. Нередко один, а как-то раз вместе с дочкой Флемингов. Ее семья гостила в первой зиме. Девушка понравилась Эрвину. У нее были большие глаза и пухлые губки, и красивые ладони. И еще она знала слово «перспектива». С того этажа, где бронзовые трубы расходятся веером и смотрят жерлами прямо в небо, открывалась великолепная перспектива. Можно было сосчитать овец в самой дальней отаре, на краю долины. Солнце заходило, и трубы наливались красным золотом. Ветер вспушивал волосы леди Флеминг. Эрвин понял, что если бывает удачный миг для поцелуя, то он сейчас. Но едва он взял девушку за плечи, как этажом ниже послышались шаги диакона. Священник клацнул рычагами, открылись клапаны, высвобождая доступ ветру, и трубы взвыли оглушительным ревом, который накрыл собою весь город, оповещая о вечерней молитве. Леди Флеминг и лорд Ориджин опрометью бросились на утек, то визжа, то смеясь. Им, кажется, было лет по 13. А вон там, в череде исповедальниц, есть крайняя, выполненная из ореха, в отличие от остальных дубовых. Ореховая кабинка украшена дивной резьбой, она предназначена для исповедей первородных дворян. В ней когда-то Эрвин открыл душу епископу первой зимы. «Святой отец, я боюсь, что я не таков, каким следует быть. Я не решителен и не кровожаден, я не ловок. Похоже, из меня не выйдет воина. Скажите, святой отец, это плохо?» Епископ хотел помочь ему, но больше всего боялся прогневать герцога. «Путь воина непрост, и порой у тебя будут одолевать сомнения. Но вера поможет тебе укрепиться духом, чтобы пройти этот путь как подобает. Ваше преподобие, мне кажется, это вовсе не мой путь. Все чаще приходит мысль, что мне лучше стать священнослужителем, чем воином. Что бы вы сказали на это?» Епископ что-то говорил и в чем-то убеждал. Эрвину не запомнились слова, но врезалось в память выражение лица священника. Растерянность, потрясение и ужас. Лорд Ориджин, сын герцога, смиренный святоша? Никогда великий Десмонд не простил бы этого ни сыну, ни епископу. Эрвин не решился заговорить об этом с отцом и отказался от своего желания. Впрочем, сейчас не жалел об этом. Политика оказалась куда интереснее религии. Войдя в собор, он прошел меж рядов скамей навстречу алтарю, обогнул кафедру и свернул в северный неф. Среди шести капелл здесь была одна, особенно чтимая, всегда украшенная цветами и залитая искровым светом. Центральная фреска капеллы изображала светловолосую женщину. Красавица стояла во весь рост, преломляя тонкими руками гусиное перо. Решение светлой агаты, знаменитейшая фреска собора, собирающая паломников со всего севера Полари. Эрвин сел на скамью перед нею. Святая Агата приходилась ему прабабкой в 80-м поколении. Бессмыслица. Абсурд. Эрвин ощущал ее своей старшей сестрою. Он видел множество ее изображений, но точно знал, что правильный портрет лишь один. Это самая фреска в Северном Нефе. Художник вложил в картину достаточно величия и святости, однако сквозь весь пафосный покров легко было увидеть Агату живою, ощутить ее нрав. Ослепительно красивая женщина, хорошо осознающая свое совершенство. Гордая и волевая, надменная, вспыльчивая, придирчиво требовательная, проницательная. Кажется, нет того человека, которого она не смогла бы увидеть насквозь. И главное, то, чего незаметно на иных иконках, в тонких морщинках на нижних веках Агаты в изгибе рта затаилась печаль. Эрвин хорошо понимал причину этой печали. Агата, изображенная на фреске, была слишком умна. В свои 20 с небольшим она уже знала о мире то, что должно открываться человеку лишь в ветхой седовласой старости. Эрвин полагал, если доживет до 50 и придет в собор повидать Агату, то с возрастом она станет годиться ему в дочери, но по-прежнему будет много умнее него. Он не ощущал перед нею благоговения, набожного трепета, испытывал искреннее восхищение, глубокое уважение, немного зависти и еще сочувствие. Человек не может быть счастлив, зная столько, сколько знала Агата. Сегодня Эрвину предстоял непростой разговор с ней. Вечерняя песнь давно окончилась, Северный Неф пустовал, царило глубокое безлюдие. «Это хорошо, не придется шептать». Эрвин заговорил в полголоса. «Здравствуй, Агата. Я пришел узнать, что у тебя на сердце. Скажи, я чем-то обидел тебя? Ты поступаешь со мной, словно ревнивая любовница. Прости, но это так. Несколько раз ты спасала меня от больших бед и даже верной смерти, но лишь для того, чтобы потом швырнуть в еще более глубокую яму. Едва я начинал верить в спасение, как на голову обрушивалась тьма. Едва казалось, что спасения нет, как ты протягивала руку. Нет, один пальчик, мизинец. Благодарю тебя за нож Луиса, который прошел мимо сердца. Благодарю за Кида, что предупредил о мятеже и рассказал о змей-траве. Благодарю за мою стрелу, пробившую плечо Паулю. За дождя, что встретился в самую нужную минуту, и за то, конечно, что мне хватило дыхания переплыть реку. Не считай меня неблагодарным, я заметил все это и оценил. Я в долгу перед тобой. Но будь добра, ответь мне. В чем дело?» Эрвин закрыл глаза. Лишь так он умел слышать голос светлой Агаты. Вернее, видеть картинки, что возникали перед мысленным взором. Такими всегда были ее ответы. В этот раз долго стояла темнота. Достаточно долго, чтобы Эрвин начал волноваться. Но затем из сумрака возник образ. Девушка, худая, с обожженной головой. Она готовилась бежать. Эрвин видел ее поверх арбалетной дуги. «Что это значит, Агата?» Он понял смысл, но сомневался. «Тебе нужна моя помощь? Тебе моя?» Он вспомнил могильник на речном мысу. Видение столь яркое, внезапное, что Эрвин вздрогнул. «Ты не в обиде», — прошептал молодой лорд. «Ты в ужасе, верно? Ты привела меня туда за тем, чтобы я увидел». Приподняв веки, он бросил взгляд на фреску. Печаль в глазах Агаты стала глубже и острее. «Хочешь, чтобы этого не было? Я тоже хочу. Но скажи, почему ты выбрала меня? Мой отец, разве он не был бы лучшим орудием?» Агата молчала, и Эрвин добавил. «Я сделаю для тебя все, что в моих силах. Я не отказываюсь, но хочу понимать, почему не великий герцог Ориджин, почему не любой из его прим-вассалов, Флеминг, Лилидей, Хайрок, Уайт, у любого достаточно войска, чтобы сравнять с землей ту крепость, а у меня лишь один меч, мой собственный и один верный воин, Джимис». Тогда святая ответила ему. Образ, что возник перед глазами, все расставил на места. «Конечно, предельно логичное решение, чертовски разумный выбор. Главный враг вовсе не в запределье, а крепость, полная нелюдей, далеко не худшее зло. Тот, кто всем руководит, стоит много выше. Настолько высоко, что ни граф Флеминг, ни граф Лилидей, ни герцог Десмонд Ориджин не подняли бы меч против него. Нужно быть очень странным северянином, выродком, изгоем, белой вороной, чтобы пойти на это. Проницательная Агата выбрала именно такого человека». «Скажи», — прошептал Эрвин, — «ты настолько веришь в меня? Мы с тобою против всех сил Ян Мэй Милосердной? Полагаешь, есть хоть какие-то шансы?» Она не ответила. «Ладно», — с досадой сказал Эрвин. «Я не надеялся на ответ. Хотя бы посоветуй, как быть с отцом. Он не сделает того, что нужно. Ни за что. Думаю, он даже откажется поверить. Решит, это бред или сон, или намеренная ложь. Он подумает что угодно, лишь бы не увидеть той правды, которую ты мне показала. Что делать?» Лицо отца, возникшее в воображении, было туманно и расплывалось. Таяло. «Отец не имеет значения? Что это значит?» Эрвин тревожно напрягся. «И что вообще творится в замке?» Кто-то тряхнул его за плечо. «Эй, сударь, я к вам обращаюсь!» Эрвин уставился на человека в коричневой сутане. Тот явился настолько неуместно, что Эрвин не сразу понял его слова. «Сударь, собор закрывается, извольте уйти. Вам нельзя здесь оставаться после закрытия». «Что вы говорите?» «Уходите, сударь, я должен закрыть собор». Служитель окинул неприязненным взглядом истрепанную одежду Эрвина, изможденное лицо, спутанную шевелюру. «Здесь вам не ночлежка, сударь. Ночи теплые, поспите на улице, невелика беда». Эрвин знал служителя. То был Дэниел, помощник Ризничева. Когда-то он показал детям герцога все 6 праздничных облачений епископа, и он умолял позволить ей примерить митру. «Не беспокойтесь, Дэниел, я не ищу ночлега. Кажется, у меня еще есть жилье в этом городе». Эрвин поднялся, попятился к фреске, встал рядом с нею, едва не касаясь. «Эй, что вы делаете? Вы спятили?» Фонарь осветил лицо лорда, как прежде озарял Агату. Родовых черт нельзя было не заметить. Резко обрисованные скулы, иронично искривленные губы, проницательные серо-стальные глаза. «Милорд!» — ахнул Дэниел. «Ваша светлость, вы ли? Умоляю, простите меня. Не стоит беспокойства. Я уже ухожу». Глава караула в замке был первым человеком, кто сразу узнал Эрвина. Джимис бил ногой в калитку, пока искровый фонарь над воротами не повернулся, осветив их двоих. Оба подняли лица навстречу свету и громко назвали свои имена. Командир стражи не выказал никаких сомнений, сразу отдал приказ. Калитка распахнулась, но Эрвин также услышал, как чьи-то шаги загудели по галерее. Кто-то убежал со срочным донесением. «Доброго здравия, милорду», — сказал командир, выходя навстречу Эрвину. «Мы рады вашему возвращению. Прикажете привести вас в покой?» «Сперва скажите, Кайр, что у вас происходит?» «Ничего не происходит, милорд». «Искровые огни, усиленная стража, запертые на ночь ворота. Вы готовитесь к осаде, к мятежу?» «Нет, милорд, все спокойно, милорд». Даже во тьме было заметно, что командир стражи лгал. «Я хочу увидеть отца». «Отца, милорд?» Кайр как будто удивился. «Отца или мать, кого-нибудь, кто поговорит со мной искренне». «Прошу вас немного подождать, милорд. Кастеляну сейчас сообщат о вашем прибытии, и он выйдет к вам». «Кастеляну? Почему ему? Разве отец не в замке?» «Герцог здесь, милорд». «Тогда сообщите ему, что я вернулся». «Ему?» «Да, милорд, конечно, милорд. Прошу вас, подождите». Они прошли во двор, ведя за собою коней. Все горящие фонари на башнях и стенах смотрели наружу, заливая светом подступы к замку. Двор затапливала мгла. Постройки проступали в полумраке угольными силуэтами. На галереях поскрипывали шаги часовых. Редкие звуки разносились тревожно и гулко. Где-то лязгнула цепь, заржал конь. «Мне чертовски не нравится все это, милорд», — тихо произнес Джимис, а после паузы прибавил. «Не уступите ли мне меч?» «Что вы подозреваете?» «Переворот. Вассальный мятеж». Где-то отдались эхом чьи-то голоса, тревожные и быстрые. Галерея вновь скрипнула досками. «Оставьте, Джимис», — шепнул лорд. «На стенах полно людей. Нас нашпигуют стрелами, прежде чем поднимете клинок». Джимис указал на конюшни. За ними имелся закуток, укрытый от прострела. Эрвин потянул его в другую сторону, ко второй южной башне, в основании которой находился потайной лаз. Конечно, он заперт и охраняется, но часовых не больше двух. Будет шанс пробиться. Скрипнула калитка, ведущая из верхнего двора в нижний. Бесшумно возникла светлая фигура. Метнулась к Эрвину. Джимис выхватил кинжал. Эрвин взялся за эфес, но задержал движение. Фигура была слишком тонкой, хрупкой. Он узнал ее, а она узнала его. Замерла в нескольких шагах. «Эрвин! Эрвин, милый, ты?» «Иона?» «Скажи, что я не ошиблась. Умоляю, только скажи. Ты?» «Кто же еще?» — воскликнул он, подходя к сестре. «Я воплоти. Пощупай и убедись». Эрвин протянул ей руки ироничным жестом. Иона схватила их, с судорожной горячностью ощупала ладони, плечи, шею, провела пальцами по щекам. «Да что с тобою?» — воскликнул Эрвин. «Это я, твой брат. Я жив и здоров». «Я чувствовала», — сдавленно прошептала Иона. «Знала, что с тобой беда. Ветер принес, небо рассказала. Чувствовала, что тебе очень плохо. Боялась, что ты...» «Умер!» Эрвин обнял ее. «Ты не слишком ошиблась, дорогая сестрица. Но, тем не менее, я жив». Кажется, теперь она поверила и всхлипнула. Эрвин заметил странное одеяние сестры и попробовал пошутить. «Теперь здесь такая мода — ходить босиком в ночных сорочках. Я сильно отстал от светской жизни». «Мне не спалось», — ответила Иона. «Много ночей. Так, ложусь, но сон уходит. Слушаю шаги, голоса, жду. Сегодня был шум, и я поняла, что ты вернулся. Милый Эрвин, что же с вами было?» «Не сейчас. Довольно тревог для этого вечера. Лучше скажи, что у вас происходит. Все как-то странно». Он успокоился, едва увидел Иону. «Она свободна, значит, нет ни мятежа, ни переворота. Нечто поменялось в укладе жизни, только и всего». «Странно», — повторила Иона. «Все странно. Жизнь повернулась с тех пор, как ты уехал. Все не на месте. Кривое отражение». «Как отец?» «Отец?» — переспросила сестра. И вновь. «Отец?» Раздались шаги. Артур Хайрок, костелян первой зимы, подошел к Эрвину. «Милорд, желаю здравия. Прошу пройти со мной. Отец вас ждет». «Джимис, за мною», — махнул Эрвин и пошел за костеляном. «Отец ждет?» — воскликнула Иона вслед брату. «Тебе не сказали. Тебе ничего не сказали». Каблуки стучали о камни. Скрипнула калитка внутреннего двора, затем дверь герцогских покоев. Оказавшись внутри, Артур взял факел из кольца на стене. Во дворе он обходился без света. «Что с отцом?» — спросил Эрвин. «Милорд, вы сейчас узнаете». «Что произошло? Отец погиб? Отвечайте!» «Нет, милорд, его светлость жив». Голос Кайра звучал нетвердо, впервые на памяти Эрвина. «Тогда в чем беда? Что происходит, наконец?» Артур не ответил. Двое часовых отшатнулись с дороги, пропуская их к дверям отцовской спальни. «Герцог примет нас в спальне?» Костелян распахнул дверь, шагнул внутрь. «Ваша светлость, лорд Эрвин София здесь». Он отступил в сторону, давая Эрвину увидеть внутренность комнаты. Обильно горели свечи, не меньше дюжины. В комнате были люди. Граф Лиллидей, барон Стэтхэм, полковники Хортон и Блэкбери, первые военачальники земли Ориджин. Герцогиня София Джессика сидела на постели рядом с мужем. При виде сына она поднялась ему навстречу и обняла, но как-то не смело, осторожно, молча. Герцог лежал, не поднимая головы. Эрвин придвинулся к нему. «Милорд, я приветствую!» И оцепенел. Замер на полпути, едва смог рассмотреть. Лицо отца имело цвет булыжной мостовой. Кожа шероховатая, сухая, покрылась сетью трещин. В огромной герцогской кровати под алым балдахином лежала гранитная статуя. «Это... матушка, милорд, это...» Эрвин крутанулся на месте, обводя глазами всех, ища того, кто опровергнет, отрицательно качнет головой. Все как один отвели взгляды. Никто не встретился с ним глазами, даже мать. «Каменная хворь, милорд!» Глухо, будто из бочки, сказал Костелян. «Его светлость захворал вскоре после вашего отъезда. Хворь уже достигла полного развития». Вместе с матерью Эрвин подошел к постели. Каменная хворь. Боги. Если есть что-то хуже смерти в бесчестии и смерти в нищете, то это каменная хворь. Самые страшные моры убивают человека за неделю или месяц. Но каменная хворь не мор. Она не несет с собою смерти, по крайней мере, быстрой. Она лишь превращает кожу в камень. Медленно, день за днем, кожа теряет гибкость, отвердевает, запечатывает человека в саркофаге. Если напряжением мускулов человеку удается согнуть руку или ногу, то кожа на сгибе хрустит и ломается, как древесная кора. Трещины никогда не заживают, но и кровоточат слишком слабо, чтобы хворой истек кровью. А с какого-то момента мышечных усилий уже не хватает, чтобы пошевелиться. Человек обращается в неподвижный предмет – бревно каменного истукана. Трещины на коже, возникшие раньше, позволяют груди подниматься, впуская в легкий воздух. Трещины на скулах оставляют крохотную свободу челюсти. Человек может приоткрыть рот и выдавить несколько слов. «Здравствуй, сын», — процедил герцог Десмонд Ориджин. «Милорд, я...» «Не знаю, что говорить. Я думал рассказать о бедах, что случились со мной. О боги! На столике рядом с подушкой миска жидкой каши и чаша с водой, ложка и влажная губка. Мать вливает кашу в рот отцу и увлажняет глаза, чтобы не пересохли. Каменные веки не способны ни моргать, ни закрываться. За головой лежит черная повязка, на случай, если отец захочет поспать. Рассказать ему о смерти отряда? О замученных пленниках? О свалке трупов? О проклятом даре? «Милорд, я сочувствую вам. От всей души». Эрвин сел возле матери. Низко склонил голову, положил ладонь на руку отца. На ощупь кожа не отличалась от кирпича. «Милорд, я... мне горько, и... простите за то, каким я был в нашу прошлую встречу, милорд». «Отец», — поправил его герцог. «Отец», — согласился Эрвин. «Я понял, зачем вы отправили меня в Эксплораду. Хотели испытать. Не знаю, прошел ли я испытание, и боюсь, что это уже не суть важно». «Важно», — скрипнул Десмонд, скользя взглядом по фигуре сына. Каменное лицо было неподвижно, но глаза смотрели столь цепко и остро, что слезились от напряжения. Он оценивал Эрвина, искал в его внешности признаки чего-то. Затянулась пауза. Эрвин увидел у кровати приспособление вроде журавля над колодцем. Длинная лапа зажимала раскрытую книгу. С ее помощью отец может читать. Служанка перелистывает страницы. Над кроватью наклонно укреплено зеркало. Через него герцог может выглянуть в окно. Это все предметы, попадающие в поле его зрения. Книга, зеркало, балдахин. А ученые-мужи еще говорят, что мир безграничен. Да уж. «Ты стал другим», — заговорил Десмонд. Слова давались ему с большим трудом, выходили рваными. «Ты... изменился». «Больше, чем вы можете представить», — подумал Эрвин и ответил вслух. «Меньше, чем вы бы хотели, отец». «Сын, мы ждали тебя. Очень». Скрипнула дверь. Вошел белолицый граф Шейланд, за ним Иона. На графе костюм с иголочки, Иона же не тратила времени на наряды, лишь надела сандалии и закуталась в плащ. Эрвин обменялся кивками с графом. Джимис занял место рядом с Лиллидеем, своим отцом. Овчарке пришлось дожидаться в коридоре. «Положение стало угрожающим. Поясни», — сказал отец, глянув на герцогиню. София Джессика подалась к сыну, будто к очагу в зимнюю ночь. «Дело плохо, дорогой Эрвин. Наше положение. Без Десмонта и тебя мы уязвимы. Первая зима пуста. Граф Флеминг и барон Уайт. Ты знаешь, они оба состоят в родстве с нами. Уайт собирает знамена в Беломорье, а Флеминг отплыл с кораблями на запад. Мы держали беду в тайне, сколько могли, но слухи все же ползли. Скоро весь мир узнает, насколько мы слабы». «Вы опасаетесь мятежа?» Герцогиня кивнула. «Флемингам удавалось взять первую зиму. При помощи западников они попытаются снова. А наши войска... Ты же знаешь, кайры не подчинятся мне. Я не могу этого». «Поэтому вы вызвали Иону и графа?» «Да, Эрвин». «Мать понимает столь же много, сколь и мало. Дом Флеминг — давний соперник Ориджинов, но не только его стоит сейчас опасаться». Эрвин обвел взглядом комнату. Фигуры, собравшиеся здесь, вдруг обрели новый смысл. Не люди, а фишки на поле стратем. Артуру Хайроку подчиняется гарнизон первой зимы и 200 его собственных вассалов. За графом Лиллидеем 3 батальона, за бароном Стэтхэмом 2. Полковники Хортон и Блэкберри командуют экспедиционными корпусами. По 1000 кайров в каждом. Любые 2 человека из этой пятерки, сговорившись меж собой, могут захватить и удержать первую зиму. Каждый приносил клятву великому дому Ориджин, когда тот был великим. Насколько они готовы хранить верность той горстке, что осталось от Ориджинов? Полумертвая скульптура мужчины, истерзанная несчастьями седая женщина. Каковы их шансы удержать в подчинении вассалов? Вызвать сюда Иону — это был хороший ход. Воины обожают северную принцессу. Она такой же символ севера, как нетопырь со стрелой, как фреска светлой агаты. Выйди Иона перед войском, прижми ладони к груди и попроси о помощи, кайры пойдут ради нее в огонь и в воду. Но для этого Иона должна быть жива. Если здесь, в спальне, есть тот, кто мечтает о власти над герцогством, он сделает все, чтобы ни брат, ни сестра не дожили до рассвета. Отец понимал это, в отличие от матери. Жуткая хворь, владевшая им, не повредила рассудка. «Артур», — заговорил Десмонд Ориджин, — «поднимай гарнизон». «Да, милорд». «Построй воинов. Они принесут клятву новому герцогу». Костелян замер, потрясенный приказом. «Иди», — очень тихо рявкнул Десмонд. «Да, милорд», — напомнился Артур. «Выполняю». Он вышел. Герцог зашептал. Кажется, шепотом он был способен говорить быстрее. «Граф Шейланд, граф Лиллидей, барон Стэтхэм, подойдите ко мне». Мать громко повторила слова. Дворяне приблизились к постели. Иона подошла вместе с мужем. «Назовитесь». Они произнесли свои имена и титулы, имена родов. «Милорды, будьте свидетелями того, что я сейчас скажу». Отец спешил и был прав. Пока Эрвин не вступил в права, пока даже о его возвращении мало кто знает, соблазн огромен. Любой может попытаться захватить власть. Едва Эрвин будет назван герцогом, а войско принесет ему клятву, любая мысль о заговоре рассеется, как дым. Но дело обстояло еще сложнее. Десмонд не знал кое-чего, а Эрвин знал. И это важно. Решающе важно. «Готов быть свидетелем ваших слов, милорд, и повторить их в точности перед любым судом», — произнес граф Шейланд. Лиллидей и Стэтхэм повторили фразу. «В силу состояния здоровья», — шепотом заговорил Десмонд, и дворянам пришлось склониться к нему. «Я не имею возможности осуществлять правление. Отрекаюсь». Эрвин почувствовал, как во рту пересохло. Язык покрылся песком. «Молчи», — сказал он себе. «Во имя светлой агаты просто промолчи». Шепот отца скрипел гранитной крошкой. «Отрекаюсь от титула правящего герцога Ориджина в пользу своего сына Эрвина. Молчи, не прерывай. Готов ли ты, Эрвин, София Джессика? Взгляд отца уперся в его переносицу. По доброй воле принять титул, права и обязанности правящего герцога Ориджина. Да, милорд. Простые короткие слова. Разожми зубы, открой рот и выдави. Да, милорд, и ты станешь герцогом. Нет, милорд, отчеканил Эрвин. Вы не знаете, какому человеку передаете власть. Вам следует это знать. Зрачки отца застыли, расширились вдвое. Что случилось? Воды, попросил Эрвин. Когда мать подала ему чашу, сказал. Это долгий рассказ. Садитесь, милорды. Возможно, утром, предложил граф Шейланд. Вы устали с дороги, милорд. Нет, теперь. Рассказ долгий, но вам следует его услышать не позже, чем сейчас. Он смочил пересохшее горло и приступил. Пропустив глупый заговор Джемиса, Эрвин начал с того, как отряд пересек реку, нашел высохшее тело, а затем ложе Дара. Все, кто слушал, выразили крайнее удивление. Иона ахнула, полковник Хортон переспросил, граф Лиллидей недоуменно глянул на сына, и Джемис кивнул, подтверждая слова Эрвина. Молодой Ориджин тщательно в подробностях описал ложе, чтобы у лордов не осталось никаких сомнений. Затем перешел к ночной атаке. Рассказал так, как видел. Предательский удар кинжала, падение в пещеру, затем останки отряда, которые он нашел, выбравшись наверх. Глаза отца налились кровью. Мать побледнела. Лиллидей скрипнул зубами и опустил руку на эфес. Иона села на корточки возле брата и взяла в обе руки его ладонь. «Это меньшая часть истории, милорды», — продолжил Эрвин. «Мы с Кайром Джемисом, милостью богов, остались в живых после атаки. Кайр сделал все, чтобы спасти мою жизнь и исцелить ранение. Когда силы вернулись ко мне, мы поставили за цель разыскать людей, уничтоживших отряд, и смогли это сделать». Он описал форт из кровяков в алых рубахах, говорящие предметы. Огненные стрельбы сгорающих заживо пленников. Страшную смерть девушки. Могильник на мысу и то, какие раны были на мертвых телах. Круглые глаза лордов сверкали, как медики. Рты раскрыты. Все сгрудились возле Эрвина, ловя каждое слово. Герцогиню била дрожь. Белолицый граф Шейланд едва стоял на ногах, вцепившись в опору балдахина. Иона слушала с удивительным спокойствием, чуть заметно кивая. Она заранее ожидала ужаса. Со слов Эрвина ужас лишь обрел форму и название. «Кайр Джемис, вам есть что добавить к моему рассказу?» — спросил Ориджин. «Каждое слово — чистейшая правда. Как бы невероятно это ни звучало», — сказал Джемис. «Добавить могу, что был свидетелем еще одного оружия этих нелюдей». Он описал, как невидимая стрела вмиг переломила клинок в его руках. «Скажу также вот что, милорды. Если вдруг вы подумали, что лорд Эрвин преувеличивает, то вы ошибаетесь. Милорд рассказал обо всем так хладнокровно, как не смог бы и про отец Вильгельм. На деле все было гораздо хуже. Мы вошли прямо в логово темного Идо. А потом каким-то чудом из него выбрались. Вот что было, милорды». Эрвин дал им время понять и осмыслить, поверить. Дворяне задали несколько вопросов, он пояснил и уточнил. Мать сказала, «Это проклятый дар, боги не могли его послать». Эрвин согласился с нею. Иона шепнула, заглядывая ему в глаза. «Все уже кончилось, Эрвин, ты дома, все позади». Он отрицательно покачал головой. «Чьи это люди?» — выдавил отец. «Ты узнал?» «Да, милорд, более чем». Эрвин пересказал слова умирающего Теобарда, описал имперские сапоги и алые рубахи, искровые копья. Одно из них, кстати, висело сейчас за плечами Джемиса. Кайр предоставил его на общее обозрение, а также алые рубахи убитых Эрвином солдат. Последней каплей Ориджин повторил то, что сумел выпытать у волосатого искровяка. «Мы служим владыке Адриану». «Я не верю, не может быть!» — выпалил Блэкбери. «Зачем императору творить такое?» — поразился Стэтхэм. «О, у меня было много времени, чтобы поразмыслить над этим. Выскажу свои мысли. Весною я предложил его величеству весьма действенную поддержку в палате в обмен на определенные привилегии для нас и наших союзников. Я был уверен, что великие дома воспротивятся реформам Адриана, и императору придется покупать их поддержку ценою собственного брака, а также раздачи денег, земель, выгод. Я жестоко ошибался. Император не собирается ни торговаться, ни договариваться. Сомневаюсь, что осеннее заседание палаты вообще состоится как таковое. Владыка нашел средство, которое, как он думает, подарит ему безграничную власть. Он годами изучал предметы и заставил их говорить. Теперь ему не нужны ни союзники, ни брачные договоры, ни подкуп. Он нанесет удар. Не в запределье, а прямо в центре Полари. Кто станет жертвой? Все равно кто. Любой, кто сейчас в немилости у его величества. Адриан громогласно проявит свою силу, и весь мир заблеет от страха. Император покончит с властью великих домов одним единственным ударом. Повисла тишина. Граф Шейланд опомнился первым. Недаром Эрвин всегда считал его смышленым. «Ваша правда, милорд. Владыка бескомпромиссен и тверд. Боюсь, он счел, что равен богам и может приступать законы, писанные для людей. Великие дома стоят на пути реформ, и он решил уничтожить их». «Не понимаю, милорд», — спросил граф Лиллидей. «Зачем этот механик Луис напал на вас? Зачем ему вас убивать, если и так планировалось уничтожить весь отряд?» «В планах было убить лишь меня. С этой целью император и послал с нами Луиса, а вовсе не для прокладки маршрута. Я мешал владыке, просил у него оплаты за то, что он намеревался взять бесплатно. Остальные члены эксплорады не угрожали его планам до тех пор, пока не увидели ложе дара. Мир не должен был преждевременно узнать о том, что в распоряжении Адриана есть сотни новых предметов, тем более таких предметов. Потому Пауль, его офицер, узнав о нашем приближении к дару, решил уничтожить нас всех». «Дайте подумать», — скрипнул отец и закатил зрачки. Герцогиня, знавшая смысл этого жеста, накрыла глаза мужа повязкой. На несколько минут упала тишина. Никто не посмел переговариваться. Иона, сидя на полу, поглаживала руку Эрвина. Граф Шейланд нервно прохаживался по комнате. Лиллида и Стэтхэм рассматривали рубаху и копье из кровяка. «Да», — сказал герцог. София Джессика открыла ему глаза. Взглядом отец нашел Эрвина. «Что ты намерен делать?» Эрвин встал на колено у постели отца. «Я считаю, что Адриану не место на троне. Тот, кто растоптал заповеди про матерей, не имеет права на корону. Если верите мне и согласны со мною, повторите ваш вопрос, и я приму власть и все свои силы употреблю на то, чтобы сбросить с престола этого человека. Если не верите, тогда ваш долг — судить меня как мятежника и предать смерти. Выбор за вами, отец». Мать побледнела, но не сказала ни слова. Иона поднялась, встала у правого плеча брата. Эрвин не сводил глаз с отца. Зрачки герцога закатились, качнулись в сторону, нацелились в лицо сыну. «История знает два случая, когда...» Он говорил громко, потому медленно, превозмогая боль. «Когда великие дома вынуждали владыку отречься от трона в пользу наследника, императоры творили беззаконие и святотатство. Великие дома положили этому край». «Да, милорд», — кивнул Эрвин. «Поклянись, что не будешь иметь ни малейших сомнений в его вине, прежде чем начнешь действовать». «Клянусь, милорд. Клянусь также в другом. Все, что станет мне известно, узнаете и вы». Зрачки Десмонда расширились. Ценою невероятных усилий он оторвался от подушки. Герцогиня поддержала его голову, промокнула платком сукровицу, что выступила в трещинках шеи. «Готов ли ты, Эрвин, София Джессика, принять титул, права и обязанности правящего герцога Ориджин?» «Без помощи вашей, отец? Нет, наверное. Вы помогли тем, что поверили мне». «Да, милорд». «Нарекаю тебя герцогом, правителем земли, главою великого дома Ориджин». Когда Эрвин поднялся, чувство было такое, как в тот самый миг. Не настолько сильное, но почти. Комментарии леди Карен. Тот, кто хранит ключ от моего сердца, оказал большую услугу, прокомментировав прошлую главу «Стрелы». Эту он также разведал заранее и, сочтя безопасной для нервов, прочел мне вслух. Ближе к болотам Эрвин почувствовал прилив сил. Кажется, они пребывали с каждым новым ярдом, что отделял его от мыса мертвецов. Однажды он срубил сосновую ветку и показал Джимису: «Научите меня, как сделать из этого тренировочный меч». «Зачем вам, милорд?» – удивился воин. «А для чего нужны тренировочные мечи?» И сразу между ними возник спор. Я отметила, как глупо заниматься тренировками во время трудного похода, когда силы так не достает, а по следам северян, возможно, идет жуткий враг. И к тому же лорд Эрвин избрал карьеру политика и интригана. Зачем ему навыки мечника? Страж моего душевного покоя возразил. «Женщина, ты не понимаешь, что такое меч для настоящего мужчины. Держа клинок в руке, ты учишься владеть самим собой. Становишься тверже, решительней, мужественней». Я уточнила. «Чтобы стать настоящим мужчиной, ты сжимаешь свой меч в руке, и он становится тверже? Полагаешь, Эрвин и Джимис занимались этим в походе?» Мой бриллиант разгневался было, но злость тут же сменилась озарением. «А, так вот, когда стрелец научился выть». Джимис выполз на сеть и захохотал, глядя на лорда, коня и собаку, связанных веревкой. «Вы прямо как в сказке про репку. Не обижайтесь, милорд, но вы бы себя видели». «Что же это за сказка? Из закатного берега, не иначе. В центральных землях никогда не слышала о такой». «Простите за то, что сейчас скажу, милорд. Терять-то мне нечего. Мой плащ и так у вас». Джимис помедлил, прежде чем добавить. «Вы смелый человек, милорд». Говоря «простите мои слова», Кайр Джимис отнюдь не шутит. Ум и смелость считаются неотъемлемыми чертами всех лордов дома Ориджин. Назвав Ориджина смелым, можно оскорбить его, будто раньше вы подвергали это качество сомнению. Они стояли на том самом склоне, с которого разглядела долину Светлая Агата 18 веков назад. Иными словами, на том склоне, куда ведет второй, скрытый выход из грота Косули. Если будете там, попытайтесь отыскать его. Поистине трудная задача. Лаз мало заметен, а великолепие первой зимы слишком отвлекает взгляд. Но таинственная красота грота Косули вознаградит ваши усилия. Нарекаю вас, Джимис Дороти Лаура рода Глории, лорд Лиллидей, посвященным Кайрам. Вы получаете право носить красно-черный плащ и служить в рыцарском звании под знаменами великого дома Ориджин. Мне пришлось попросить помощи лорда Роберта Ориджина для разрешения вопроса. Мог ли лорд Эрвин посвятить Джимиса в Кайры, если сам Эрвин Кайром не являлся? Роберт дал такой ответ. Не будучи Кайром, Эрвин не мог оценить боевую подготовку Джимиса, но воинское мастерство последнего уже было оценено прежде и признано достаточным для звания Кайра. Лорд Эрвин отнял у Джимиса плащ по причинам, связанным с дисциплиной и честью. В этой сфере он имел полное право как наказать Джимиса, так и поощрить. «Клянусь быть честным пред лицом сюзерена», — повторил Джимис церемониальную фразу. «Я не об этом. Такими словами Кайры клянутся моему отцу, а позже говорят лишь то, что он хочет услышать. Говорите мне правду, какой бы мерзкой она ни была. Как о фехтовании, как о неженке». «Это мне по душе, милорд», — кивнул Джимис. «Клянетесь?» «Клянусь». В отличие от Кармана Паула и Ворона Короны, Кайр Джимис сдержал свою клятву. И, насколько я понимаю, лорд Эрвин не раз пожалел об этом. В башню с певчими трубами Эрвин поднимался помечтать. Нередко один, а как-то раз вместе с дочкой Флемингов. Отчего бы автору не уточнить, которая дочка Флемингов имеется в виду? Ту, что располнела, он уже совсем сбросил со счетов? «Что это значит, Агата?» Он понял смысл, но сомневался. «Тебе нужна моя помощь? Тебе моя?» Он вспомнил могильник на речном мысу. Видение столь яркое, внезапное, что Эрвин вздрогнул. «Ты не в обиде», — прошептал молодой лорд. «Ты в ужасе, верно? Ты привела меня туда за тем, чтобы я увидел». «Не отрицаю способности лорда Эрвина беседовать со светлой Агатой, но в данном случае я убеждена. Он говорил с самим собой. Выбор — удел смертных. Агата не стала бы навязывать Эрвину столь страшное решение, которое грозило гибелью всей его семье. Вероятно, она знала наперед, какой выбор сделает Эрвин, но не взялась бы решать вместо него». Обильно горели свечи, не меньше дюжины. В комнате были люди. Граф Лилидей, барон Стэтхэм, полковники Хортон и Блэкберри, первые военачальники земли Ориджин. Герцогиня София Джессика сидела на постели рядом с мужем. При виде сына она поднялась ему навстречу и обняла, но как-то не смело, осторожно, молча. Я приложила много умственных усилий, чтобы понять, почему, оказавшись в крайне сложной ситуации, герцог Ориджин не позвал на помощь самых верных вассалов, двух своих племянников. Почему на описываемом совещании нет ни Дэймона Ориджина, ни Роберта? Загадка станет вовсе неразрешимой, если вспомнить, что Роберт Эмилия Герда служил в то время казначеем первой зимы и, следовательно, не был ни в каком походе. Зайдя в мыслительный тупик, я прибегла к помощи. Разыскала лично лорда Роберта и спросила, как было дело. Он сообщил, что в тот памятный день находился в той самой комнате вместе с милордами Лилидеем, Стэтхэмом и прочими. Роберт крепко обнял своего кузена Эрвина, вместе со всеми выслушал рассказ об эксплораде и снабдил его комментарием. Бывает. По какой-то причине автор книги начисто забыл упомянуть об этом. Впрочем, лорд Роберт доволен своим описанием из второго романа «Лишь одна звезда» и не ощущает обиды. Касательно Дэймона Ориджина, автор книги не погрешил против истины. Младший из племянников герцога в тот день находился в долине Створки Неба, командуя ротой горной стражи. Теперь ему не нужны ни союзники, ни брачные договоры, ни подкуп. Он нанесет удар. Не в запределье, а прямо в центре Полари. Кто станет жертвой? Все равно кто. Любой, кто сейчас в немилости у его величества. Адриан громогласно проявит свою силу, и весь мир заблеет от страха. Император покончит с властью великих домов одним единственным ударом. Какие пророческие слова! Будто лорд Эрвин нашептал их на ухо владыке. Когда Эрвин поднялся, чувство было такое, как в тот самый миг. Не настолько сильное, но почти. Что ж, у лорда Эрвина имеется своя булочка с джемом. Вот и все. Окончен мой, стыдно сказать, великий труд. Душа полна противоречивых чувств. Смешно вспоминать ту чушь, которую частенько городил наш автор. Мои любимые шедевры — Ян Мэй, покровительница цветов, Рихард Ориджин на каравелле, леди Минерва, дающая генералу уроки военного дела. Живо в памяти и недоумение, вызванное первыми главами. К чему, собственно, клонит автор? Когда, наконец, случится завязка сюжета? Описания придворной жизни порою забавляли своей наивностью, но и будили в моей душе сладкую боль ностальгии. Боевые сцены, не столь уж достоверные, были все же достаточно живы. Чувства героев — вот что поистине тронуло меня. Страдания знакомых мне людей показаны были так неподдельно, что со временем я утратила всякое равнодушие к тексту. Теперь, научившись читать в душах героев и зная, что предстоит им в скором будущем, испытываю страх и печаль. В силу необходимости я ознакомила с моими заметками нескольких известных людей, принимавших участие в тех событиях. Без видимых причин они взяли меня за образец для подражания и высказали желание составить свои собственные заметки. Каждый счел, что я упустила то или иное. У каждого нашлась в закромах памяти такая информация, которую читателю просто необходимо узнать, ведь она перевернет все восприятие событий. Словом, вполне возможно, что следующее издание увидит свет в сопровождении заметок совсем других лиц. Или, напротив, издатель ужаснется толщиною моего труда и навек откажется от идеи публикации каких-либо заметок. По мне, эта идея с самого начала была нелепой. Как Ян Мэй, покровительница цветов. Постскриптум. Еще парочка дополнений. Я вспомнила их после одной из дискуссий с тем, кого предназначила мне судьба. Не чувствую сил искать подобающее им место, поэтому просто прилагаю к заметкам. Пускай издатель сам решит, печатать ли их, и если да, то где. Так или иначе, сможете решать, кому пастись на восточном берегу, а кому нет. Это же против Юлианина закона, тревожится дядя. Ничуть, утешает Ориджин. Закон дает в общее владение луга, но о переправах-то ничего не сказано. Нельзя не испытать некоторого удивления, читая подобные строки. Автор вложил в уста герцога Уиллиса Литленда слова, из которых следует: «Его светлость имеет слабое представление о Юлианином законе». Примерно такое же, как если бы на вопрос, где находится дворец Пера и Меча, его светлость ответил бы «в империи Полари». Дело в том, что так называемый Юлианин закон не является ни одним конкретным законом, ни даже сводом. Вернее всего, будет назвать его «сводом сводов законов». К концу XVI века от сошествия, то есть к началу правления Юлианы Великой, главной проблемой империи Палари являлось следующее противоречие. С одной стороны, императоры блистательной династии уже претендовали на главенствующую роль во всем подлунном мире. Имперский свод законов восходил своими корнями к кодексу проматерей Янмэй и Юмин, самому справедливому из кодексов, когда-либо изложенных на бумаге. Корона требовала ото всех, без исключения подвластных ей земель, строгого исполнения имперского свода законов. Но, с другой стороны, сила заповеди «позволь иному быть» давала право на жизнь многочисленным местным особенностям, традициям, порядкам, зачастую противоречащим имперскому кодексу. Более того, короне явно не хватало административной и военной силы, чтобы добиться повсеместного исполнения своих законов. Фаунтерра считала, что законы про матерей естественным образом будут приняты к исполнению во всех землях мира, поскольку эти законы мудры и справедливы. Однако местные традиции оказались сильнее мудрости. Нортвуд и Рейс, Дарквотер и Ориджин предпочитали жить так, как привыкли веками. Таким образом, сложилась ситуация, при которой примерно 3/4 населения континента являлись преступниками. С точки зрения имперского правосудия, конечно. Основным достижением владычицы Юлианы стало преодоление этого противоречия. Ни победа во Второй Лошадиной войне, ни освобождение центральных земель от шаванского гнета, а законодательная реформа. Суть реформы была до крайности проста. Юлиана легализовала местные традиции и порядки. Каждая земля получила право на свои особые законы, отличные от общеимперского кодекса. Находясь в той или иной земле, человек подпадал под действие местного кодекса. Иными словами, Юлианин свод законов впитал в себя все существовавшие на тот момент законы различных земель. Вот несколько примеров наиболее примечательных местных особенностей. В Ориджине существует особый класс знати – кайры. Даже не будучи первородным и не имея ленных владений, посвященный кайр пользуется всеми правами и почестями, какие полагаются дворянину. В остальных графствах и герцогствах Палари дворянский титул неразрывно связан с земельными владениями. В Нортвуде леса являются общенародным достоянием. Крестьяне имеют право на все лесные промыслы, как то охота, собирательство, лесозаготовка, при условии уплаты разумного налога местным властям. По всей остальной империи лес – прямая собственность феодала, и он может вовсе запретить любые промыслы в своих угодьях. В Шиммере законодательно закреплено многоженство. Институт альтеров и альтес существует по всей империи, однако какими-то правами обладает лишь законная супруга и ее дети. В Шиммере наследником состояния и титула может быть признан ребенок от любой альтессы. В Альмере подушное налогообложение заменено подоходным. Такая особенность, как оказалось, сильно стимулирует развитие торговли и ремесел, повышая благосостояние земли. Потому ко времени Северной вспышки данную практику переняли также земли Короны и Надежды. В степных землях Рейс и Холливелл боевыми трофеями признаются ценности, захваченные в любом бою, в том числе при рейде или набеге. В противовес этому все остальные земли считают боевым трофеем лишь то, что захвачено в ходе законной войны. Само понятие «законная война» — нововведение Юлианы Великой. Владычица понимала, что войны — неотъемлемая часть жизни человечества, и запретить их невозможно. Потому она постаралась придать воинам тот вид, в котором они будут наносить как можно меньше ущерба. Война считается законной при соблюдении следующих условий. Она ясно и во всеуслышание объявлена. Тот, кто начал ее, точно и недвусмысленно указал условия, при которых он готов окончить войну. Иными словами, сказал, за что именно воюет. Эти условия оставляют второй стороне конфликта право на существование. Война ведется лишь на территориях, принадлежащих сторонам конфликта и их союзникам. В боевых действиях не применяются запрещенные орудия, прежде всего священные предметы. Кроме того, колдовство и яды, за исключением территории королевства Дарквотер, где они разрешены. Массовое истребление мирного населения противника допускается лишь в том случае, если противник задействовал свое мирное население в боевых действиях. Соблюдается неприкосновенность послов в ходе переговорного процесса. Соблюдаются принципы милосердия по отношению к пленным и раненым. Результаты законной войны признаются законными. Трофеи переходят в собственность победителя и его воинов. Захваченные территории присоединяются к землям победившей стороны. Полководец, не соблюдающий названные принципы, приравнивается к преступнику, а его трофеи – к краденному имуществу. По окончании войны такой полководец может быть судим имперским трибуналом. Да простит любезный служитель мое многословие. Лишь теперь, осветив, пускай поверхностно всю картину, я могу перейти к сути замечания. Действительно, как и сказал автор книги, пастушьи и луга являются пастбищами общего пользования вдоль реки Холливелл и не входят во владение какого-либо конкретного лорда. Но это положение лишь одна из десятков статей в одной из сотен глав одного из 18 томов Кодекса Юлиана Великой. А если бы два герцога в разговоре между собою и применили понятие «Юлианин закон», то имели бы в виду не пастушьи луга, а принципы законной войны, поскольку именно эти принципы являются личным нововведением Юлианы. Вы прослушали расширенную версию книги «Стрела, монета, искра» с комментариями. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Алексей Провоторов, редактор озвучки Лидия Ощепкова. Озвучено в 2019-2020 годах. Издано при поддержке лаборатории фантастики «Фантлаб» в 2022 году.